Глава седьмая. Крах. Миссия генерала Маршалла в Китае. В августе 1945 года Чан Кайши направляет председателю ЦК КПК Мао Цзэдуну телеграммы с приглашением прибыть в Чунцин для переговоров. Отказ Мао Цзэдуна, на что, видимо, рассчитывал Чан Кайши, помог бы Гоминьдану возложить вину за развязывание гражданской войны на КПК. В случае согласия Чан Кайши надеялся все же вынудить коммунистов подчиниться его воле, сложить оружие. Студенты КНР, познакомившись в 1985 году с учебным пособием для вузов, впервые узнали о телеграмме, направленной Сталиным ЦК КПК. В телеграмме содержался совет Мао Цзэдуну пойти на переговоры. 28 августа в Чунцин прибыла делегация КПК, включавшая Мао Цзэдуна и Чжоу Энлая. Начался первый этап мирных переговоров, который продлился до 10 октября, когда было подписано соглашение между КПК и Гоминьданом. В нем содержалось обязательство обеих сторон добиваться решения проблем демократического переустройства Китая мирным путем, избежать гражданской войны. Но этот путь стороны видели по-разному. КПК и Гоминьдан не смогли договориться о судьбе освобожденных районов и народных армий, руководимых коммунистами. Переговоры зашли в тупик. Делегация КПК во главе с Чжоу Энлаем 11 октября Мао Цзэдун вернулся в Яньань. Осталось в Чунцине для продолжения переговоров с Чан Кайши. Переговоры между КПК и Гоминьданом возобновились еще 21 октября 1945 года. Целью переговоров стал созыв политической консультативной конференции ПКК с привлечением к ее участию Демократической лиги и других партий и организаций. Чан, приступая к переговорам, держал оружие наготове. В Чунцине было переиздано вышедшее впервые в 1933 году руководство по истреблению бандитов, то есть коммунистов. В яньаньских же газетах писалось о решимости КПК заключить соглашение с Гоминьданом и другими демократическими партиями о создании прочного союза с Гоминьданом на длительное время. Делегация КПК выдвинула требования признания освобожденных районов, создания коалиционного правительства и так далее. Генералиссимусу пришлось идти на уступки. На это его вынуждали, помимо прочего, успехи Народно-освободительной армии Китая, НОАК, в провинции Чахар. Он признал право народа на демократию, выдвинутый КПК курс мирного государственного развития, предложение о созыве политической консультативной конференции. Чан Кайши маневрировал, возлагая свои основные надежды на Соединенные Штаты Америки. Президент Трумэн в конце ноября 1945 года назначил своим личным представителем в Китае генерала Маршалла, которому предстояло выполнить функции посредника в переговорах между Гоминьданом и КПК по главным проблемам внутриполитического положения. 23 декабря 1945 года самолет высокопоставленного гостя из США приземлился на Чунцинском аэродроме. Маршалла приветствовали высшие чины Гоминьдана, представители КПК, американского посольства, чиновники Госдепартамента. Несмотря на давление гоминьдановских лоббистов, определяли возможности и рамки использования в Китае вооруженных сил США с учетом установки «американские интересы в Китае не стоят войны» и трех путей, которые могли выбрать Соединенные Штаты. А. Убраться из Китая. Б. Бросить в Китай необходимые ресурсы, военную мощь, чтобы постараться разгромить вооруженные силы КПК, убрать японцев и убрать русских из Маньчжурии. В. Оказать серьезную помощь Чан Кайши и выработать соглашение между Гоминьданом и КПК, добиться сохранения мира в Китае. Первый путь в сложившейся ситуации, вероятно, был бы для США самым благоразумным. ибо удовлетворительно сказался бы как на судьбах китайского народа, так и на американском престиже. Однако в основу американской дипломатии в Китае в первые послевоенные годы была положена концепция помощи Чан Кайши. Провал миссии Хэрли не остановил стратегов китайской политики Соединенных Штатов. Средства, к которым они стали прибегать, выглядели далеко не мирными, ибо включали и открытую помощь Чан Кайши в вооружении и транспортировке войск. Через несколько часов после прибытия маршала Ведемейер объявил, что будет продолжать транспортировать на север дополнительные гоминдановские подразделения. С помощью США гоминдановцы сумели установить к концу 1945 года контроль над рядом крупных городов и коммуникаций северных районов страны. Положение в Китае обострялось. Чан Кайши упорно отстаивал свою позицию. Только после оккупации Северного Китая, убеждал он маршала, КПК будет вынуждена обратиться к политическим средствам решения проблем. 31 декабря супруги Чан пригласили дипломатический корпус и высшие официальные чины в одну из своих загородных резиденций. Гости предполагали, что едут на прием, организованный по случаю Нового года. В действительности, однако, здесь отмечалось 65-летие генерала-маршала. Чан Кайши провозгласил в честь него тост. Оратор призвал китайский народ, особенно армию, следовать примеру генерала-маршала. Юбиляр передал добрые пожелания китайскому народу от американцев, подчеркнул необходимость взаимопонимания между правительствами, народами, обществами. «Будущий год, — сказал маршал, — покажет, возможно ли такое взаимопонимание, или цивилизация будет обречена на уничтожение». Окружающие не могли не обратить внимания на существенную деталь. Генерал не стал утруждать себя какими-либо комплиментами в адрес генералиссимуса и не произнес даже тоста в честь хозяина. Его заключительная тирада носила слишком абстрактный для того времени характер «за лучшее взаимопонимание между народами». Чан Кайши догадывался, что маршал явно недоволен стремлением Гоминдана сорвать диалог с КПК. За спиной представителя президента ощущалась и международная поддержка. Только что, 26 декабря, были приняты решения на московском совещании министров иностранных дел, в которых, помимо иных тем, указывались пути урегулирования ситуации в Китае, объединение и демократизация этой страны, широкое привлечение прогрессивных элементов в правительство и все его органы, и прекращение гражданской войны. Чан Кайши просил маршала передать свою точку зрения президенту США по поводу московских решений. Он оценил итоги московской встречи как оскорбление достоинства и суверенитета китайской нации. Выпад Чан Кайши, естественно, ударял по самолюбию американских политиков, еще следовавших, несмотря на рост консервативных настроений в США, традициям антигитлеровской коалиции. Понятно, что маршал воздерживался от восторженных отзывов по поводу деятельности четы Чан Кайши. 10 января 1946 года в Чунцине открылась политическая консультативная конференция с участием гоминдановцев, коммунистов, представителей других политических партий, а также беспартийных политических деятелей. Якобы стоящий над всеми партиями и движениями генералиссимус произнес речь. Оратор обнадежил слушателей скорым окончанием периода политической опеки, последовали обещания, которые отнюдь не соответствовали реалиям политической жизни. Предоставление свободы народу, гарантии политических прав граждан, легализация деятельности всех партий, проведение выборов в местные органы самоуправления и тому подобное. На конференции от КПК выступил Джо Энлай. Конференция приняла решение о введении в стране конституционного режима, о созыве национального собрания, об образовании коалиционных органов власти и создании единых вооруженных сил. В специальном военном подкомитете был выработан документ, предусматривавший значительное сокращение как Чан Кайшистских, так и народно-освободительных войск и установление над ними единого контроля. Работа политической консультативной конференции и посредническая миссия маршала не помешали группировкам Си-Си и Сако продолжать террор. 10 февраля гоминдановская охранка расправилась с участниками митинга, собравшимися в Чунцине, чтобы приветствовать совместные усилия Гоминдана и КПК. 22 февраля были спровоцированы антисоветские демонстрации и разгромлен орган КПК Синьхуа Жибао. Между тем генералиссимус выехал в Мукден, чтобы на месте руководить операциями против вооруженных сил КПК. Но там его настигло послание растерженного маршала с предупреждением: если боевые действия не прекратятся, то глава миссии отойдет ото всех дел. Джоуэн Лай, встретившись с маршалом, обвинил генерала в двойственной политике в Китае, в поддержке Гоминдана с претензией на посредничество. Обструкционистская позиция Чан Кайши не останавливала маршала. «Я хочу посредничать», — заявил он Ян Сишаню в беседе 4 марта 1946 года, «и уверен, что урегулирую конфликты между националистами и коммунистами». Затем, выслушав точку зрения гоминдановского генерала, уже с пессимистической ноткой спросил: «Вы думаете, коммунисты действительно не пойдут на компромисс?» «Это нельзя с уверенностью утверждать», — ответил Янь. «Все будет зависеть от того, готовы ли коммунисты отбросить свои цели мировой революции и диктатуры пролетариата». «Что касается Китая, — рассуждал маршал, — США посмотрят, как будет развиваться посредничество. Если оно будет безуспешно, то американцы уйдут». Маршал с первых шагов своей деятельности убедился в нежелании Чан Кайши пойти на компромисс с КПК. Генералиссимус в своих приватных беседах демонстрировал стремление решить коммунистическую проблему в большей степени мирными средствами, нежели путем военной силы. Казалось, Чан Кайши начал мыслить по-новому в условиях критической ситуации в Китае. Но нет. Мирные методы, согласно позиции генералиссимуса, могли быть применены только в одном случае — лишение КПК своих вооруженных сил. Состоявшийся в начале марта 1946 года пленум ЦИК Гоминдана принял курс на форсированную подготовку к гражданской войне. 1 апреля Чан Кайши разорвал соглашение с КПК. В конце июня армии Чан Кайши начали общее наступление против освобожденных районов. Началась гражданская война. Летом 1946 года гоминдановский террор привел к новым жертвам. 11 июля в Куньмине было совершено убийство широко известного в Китае демократического деятеля Ли Гунпу. Профессор Ли возглавлял Демократическую лигу, основную партию промежуточных сил в провинции Юньнань. 15 июля от руки убийцы погиб другой деятель Демократической лиги, поэт Вэнь Идо. Каратели из окружения Чан Кайши полагали, что убийствами могут преподать урок взорвавшимся деятелям науки и искусства Гомо Жо, Мао Дуню, Джан Ланю, Шэнь Цзюньзу и другим. Террор, однако, вызвал бурю возмущения в стране. Летом 1946 года встал вопрос о замене Хэрли на посту посла США в Китае. Маршал предложил кандидатуру Ведемейра, но услышал на пресс-конференции голос Джоуэн Лая: эта фигура абсолютно неприемлема для КПК. Маршал попросил предложить приемлемую в этом смысле кандидатуру. Джоуэн Лай назвал имя Лейтона Стюарта. Кандидатура Лейтона Стюарта пришлась по душе как сторонникам демократизации режима Чан Кайши, так и его противникам. Лейтон Стюарт родился в семье американских миссионеров в Китае в 1876 году. В 1904 году с дипломом теологической семинарии в кармане и со своей невестой он вернулся в Ханчжоу, где родился. Сначала проповедник, продолжение родительского дела, затем с 1907 года ведет курс в миссионерской теологической семинарии в Нанкине. В течение 11 лет Стюарт преподавал Новый Завет и греческий язык китайским студентам, готовившимся стать служителями христианской церкви в Китае. С 1919 года он президент Яньцзинского университета. «Генерал-маршал, учитывая мою репутацию либерального американца, — вспоминал Стюарт, — первоначально вовлек меня в свои усилия по формированию коалиционного правительства. Для видного деятеля миссионерской общины Чан Кайши выглядел одним из представителей его многочисленной паствы, которую следовало направить на путь истины. Стюарт, как знаток местной действительности, был сразу же привлечен к обсуждению наиболее важных проблем. В июне он принимает редактора гоминдановской газеты Дагунбао Хулиня у себя в резиденции. Хулиню был задан вопрос, какова его точка зрения относительно перспектив мирных переговоров с КПК. «Китайские коммунисты не являются аграрными реформаторами, и американцы глубоко заблуждаются, думая так. Вороны черны по всему миру», — процитировал Ху китайскую пословицу, — «и почему бы и не в Китае?» Форма коалиционного правительства означает нечто вроде Объединенной Республики Германии и Франции. Нет основы, на которой националисты и коммунисты могли бы работать сообща. В лучшем случае маршал способен добиться временного мира. Демократия в американском понимании никогда не будет утверждена в такой стране, как Китай, и, конечно, в любой другой азиатской стране. Хулинь отражал точку зрения правых в Гоминдане. Эти же мысли повторил несколько позже Чан Кайши во время встречи со Стюартом. Никакой разницы, открыто высказал свои мысли генералиссимус, между коммунистами Китая, России, Франции или какой-либо иной страны не существует. Чан Кайши начинал проявлять признаки нервозности по поводу миссии маршала. 6 июля 1946 года он принимает Робинсона, советника генерала, и на гости обрушился град вопросов. Поняла ли Америка цель КПК — выждать до тех пор, пока Китай развалится, и взять власть? Понял ли Трумэн, что его политика, ослабление вооруженного противоборства, коалиция с КПК, содействие КПК играет на руку коммунистам? 29 ноября 1946 года в Национальном собрании открылись дебаты вокруг основного вопроса о новой Конституции. Две сессии проходили под председательством представителя младокитайской партии Цзэ Шуньшэна. В качестве лидера оппозиции выступил Гун Кэн, в прошлом один из соратников Сунь Яцена. Поводом для критики послужило поведение генерала-маршала, стремившегося повлиять на содержание конституционных документов. Гун обрушился на авторов проекта Конституции, поскольку они занимались, по его мнению, копированием иностранных конституций. «Зачем нам, — спрашивал оратор, — копировать сначала японскую, затем американскую конституцию, когда Китай нуждается в собственном китайском законодательстве?» За спорами вокруг Конституции скрывались острые противоречия между различными фракциями Гоминдана. Фракции политических наук Джэн Сюэйси и представители либерального крыла Гоминдана Сунь Фо и другие выступали вместе в борьбе с группой Си-Си под лозунгом «Демократической Конституции». Младокитайская и социал-демократическая партии поддерживали Джэн Сюэйси. Спор разрешил Чан Кайши, пригрозив Си-Си. 1 января 1947 года Гоминдан обнародовал новую конституцию. КПК и Демократическая лига назвали конституцию лицемерной, оправдывающей диктатуру. В начале января 1947 года генерал-маршал был назначен государственным секретарем Соединенных Штатов. Госдепартамент объявил о прекращении посредничества США в Китае. Представительства КПК в Нанкине, Чунцине и Шанхае прекратили свою деятельность. США открыто пытались в ходе гражданской войны раздавить революционные силы Китая руками Чан Кайши. Начавшееся в Пекине движение против американского вмешательства в гражданскую войну стало распространяться на другие города. В мае 1947 года под руководством КПК началось движение под лозунгом «Против голода, против гражданской войны, против притеснений».